краем дотронется, и окна малиновым вспыхнут огнем, и выйдет терзать мою душу бессонница из черной пещеры, где пряталась днем душа. Напролет убегаю от прошлого, и все, убежать не могу никуда. Душа скорбит и молится у бездны на краю и ждет. На краю.